ослепли однажды после обеда рев, и со всех концов столовой раздались просьбы: «Дайте нам добавки! Почему так мало супа? Дайте добавку!» Пухлая сестра Алоиза сказала нравоучительным тоном, который, кстати, она очень любила: «Обед – средство для восполнения наших сил, но не лакомство». Затем, для подтверждения мудрости этой истины, она обратилась к мнению Йоаси. «Скажи, Йоася, неужели и ты голодна?» Йоася, краснея под нашими взглядами, торопливо пояснила: «Да нет, почему же, супа было даже слишком много, впрочем, я-то уже и во время завтрака была сыта». Сестра Алоиза, тактичная и хорошо воспитанная, никогда не терявшая выдержки, сказала тихо и спокойно: «Итак, вы видите, мои дорогие, что обед был достаточно сытный. В чем же дело?» Йоася, так же, как некогда Целина, начала отказываться от своей порции супа, а иногда и от всего обеда. Этим она уже целиком и бесповоротно расположила к себе сестру Алоизу. Теперь ни одна из нас не могла и заикнуться о том, что голодной выходит из-за стола, потому что наша воспитательница, покачивая укоризненно головой, говорила в таких случаях: «И что за поразительное пристрастие у вас к миске? Берите пример Суаси, она вон отказалась от второго блюда». Мы обнаружили, что Уаську подкармливает на кухне сестра Романа. Напичканная остатками блинчиков, помидорового супа, ленивыми пирогами или солянкой, она, конечно, легко могла пренебречь нашим жиденьким борщом и картофельными лепешками. Во главе заговора, который должен был сокрушить Йоаську, встала Гелька. С того времени повелось у нас так. Как только Йоася украдкой направлялась к дверям кухни, на ее пути неизменно вырастала Гелька. Звонкая пощечина возвращала Йоаську с грешной дороги на путь истинный. Кроме того, вслед убегающей преступницы летели грозные предостережения. «Смотри, как бы мы ни сделали с тобой то же, что с Целиной!» Потеряв доступ к кастрюлям сестры Романы, Йоася начала переживать нечеловеческие муки во время наших совместных завтраков, обедов и ужинов. Голодная как волк, она садилась за стол и жадными глазами следила за дежурной, разносящей пищу. Однако едва она получала свою порцию, как Гелька ловко убирала у нее еду из-под самого носа и спокойно говорила: «Ты уже сыта с завтрака». А когда Йоася пыталась доказать свое право на обладание миской, Гелька обращалась к сестре Алоизе: «Прошу сестру, разве Йоася уже не соблюдает пост?» И в ответ на вопросительный взгляд воспитательницы Йоася низко опускала голову, не смея что-либо возражать. То же самое происходило и во время ужина. Но тогда Гелька великодушно позволяла Йоаське съесть свою порцию. А если Йоася осмеливалась тихонько попросить долить ей кофе, Гелька громко выкрикивала: «Прошу сестру Алоизу, что случилось с нашей Йоасей? Бросается на еду, словно она целую неделю ничего не ела». Она доводила Йоаську до того, что та буквально теряла голову, как только подходил час завтрака или обеда. Протягивая руку к своей кружке, Йоаська умоляюще смотрела на Гельку, но та была неумолима и тотчас же отставляла кружку в сторону. При этом она с веселым смехом обращалась к монахине: «Сестра Алоиза, Йоася уже не хочет больше поститься». «Да нет же, я хочу!» – плаксиво с натугой выдавливала из себя Йоаська. «Ну тогда отдавай свой хлеб». И Гелька забирала у нее хлеб, отдавая ему кому-либо из малышек. Прошла неделя. Йоася осунулась и похудела. Однако это вызвало новый прилив заботы со стороны хоровых сестер. Гелька, подсмотрев, как сестра Романа дает Йоаське печеное яблоко, пришла в ярость. Видите, я тружусь, тружусь над воспитанием ее характера, а потом такая идиотка портит все дело одним злосчастным яблоком». «Ты трудишься над воспитанием характера Йоаси?» – искренне удивились мы. «Разумеется, я знаю, как надо воспитывать девушек. Наши сестрички хотят непременно помрачить ей мозги, но мы еще посмотрим, кто из нас умнее. У меня есть уже одна идея». Гелька реализовала свою идею в ближайшее же воскресенье. После богослужения в часовне матушка-настоятельница, как обычно, направилась в кухню, чтобы там отдаться со всей страстью приготовлению угощения для ксенза. Как раз в тот момент, когда матушка укладывала на тарелки тоненькие ломтики сыра, в дверях появилась запыхавшаяся Гелька. «Прошу сестру, у Зоськи припадок эпилепсии, и она умирает!» Накануне вечером между Зоськой и Гелькой произошел такой разговор. «У тебя, Зоська, наверное, никогда уже не будет больше припадков, а?» «Почему?» – возмутилась Зоська, тайно уверенная в том, что эпилепсия, поскольку она редко встречается, придает людям особое обаяние и красоту. «Почему?» «Да потому что чем человек глупее, тем реже подвергается припадкам». «Держу пари на три завтрака, что в течение года у тебя не будет ни одного припадка». «На три завтрака?» «На три». У Зоськи захватило дух. Со злостью глядя на наши веселые лица, она выдавила из себя: «Ну, я принимаю пари». «Отлично». И Гелька добавила, как бы незначай: «А если у тебя произойдет припадок, допустим, в воскресенье утром, то выиграешь еще и мой обед». И вот теперь, приподняв руками подол своей рясы, матушка-настоятельница мчалась вверх по лестнице в спальню, где извивалась в страшных конвульсиях Зоська. Этим воспользовалась Гелька. Она затащила на кухню Йоаську и оставила ее там одну. «Посиди здесь и присмотри за угощением для ксенза. Матушка так велела!» – крикнула Гелька, захлопывая за собою дверь. И кто бы остался равнодушным к блюду, на котором расставлены самые всевозможные кушанья, приготовленные руками набожной монахини для ксенза? Разве можно быть равнодушным к булочкам с маком и орехами, к лоснящимся жиром, желтым и белым кусочкам сыра, к меду, колбасе и бисквитам, к домашнему творогу и сметане, к вареньям, излучающим такие неземные ароматы, словно птицы принесли их в своих клювах прямо из райского сада? Когда матушка появилась в дверях кухни, Йоася, склонившись над опустевшим блюдом, грызла румяный крендель. «Боже, боже! Судный день! Ксенс, ничего не знавший о кухонном пекле, ходил взад и вперед по прачечной, очень удивленный, что ему до сих пор не подано угощение. А тем временем матушка, напрягая все свои душевные силы и всю изобретательность ума, рассылала воспитанниц во все стороны – одну в колбасную, другую в кондитерскую, третью в булочную. Запыхавшаяся сестра Романа носилась из кухни в кладовую, из подвала в ледник, из трапезной на склад. Все хоровые сестры были охвачены необычайным возбуждением. Благодаря быстрым и решительным действиям через полчаса угощение было приготовлено заново, и блюдо, установленное всевозможными яствами, на руках монахини торжественно поплыло в прачечную, к сразу повеселевшему ксензу. А Йоася? Бедная Йоася! Потрясенные стояли мы возле дверей швейной мастерской и прислушивались к воплям, доносившимся из-за них. После каждого удара ремня, со свистом рассекавшего воздух, Гелька вздрагивала. Она то бледнела, то краснела и, сжимая кулаки, заглядывала в замочную скважину, чтобы рассмотреть, что делается в мастерской. «Господи Иисусе, как она кричит! Раны Божьи! Давайте взломаем двери! Матерь Божья, я не вынесу больше! Эта ведьма убьет ее!» Вопли Юаси и свист ремня становились все громче. Мы начали барабанить кулаками в двери. Наконец они распахнулись. Матушка молча со склоненной головой прошла мимо нас. В швейной мастерской, вытянувшись пластом на скамейке, рыдала и вздрагивала всем телом Йоася. Мы хотели подбежать к ней, но Гелька, вытирая слезы, заслонила нам дорогу. «Не нужно. Оставим ее сейчас в покое. Оставим». И мы оставили. С того дня Йоася стала снова совершенно нормальной девочкой. За презрение и сухость, с которой относились теперь к ней хоровые сестры, Гелька вознаградила ее своей дружеской заботой и опекой. И Йоася, которая быстро переходила от одной привязанности к другой, платила ей безграничной, доходящей до исступления привязанностью и любовью. «Здорово ты все это придумала», — призналась я Гельке, когда мы вместе с нею гладили простыни. «А что ты думаешь, что я всегда буду только этакой монастырской заморашкой? Подожди, дай мне только вырваться отсюда, сразу же стану воспитательницей девушек». С радостью и надеждой взглянула я в окно, где была видна монастырская ограда, отделявшая нас от настоящей жизни настоящих людей. Зима. Когда мы проходили по улицам города, то казалось, что в городе собрались только очень здоровые, счастливые и жизнерадостные люди. Сироты, продрогшие в шапках, напоминающие своими фасонами ночные горшки, в серых плащах, болтающихся до самых пят, в подаренных сердобольными людьми ботиках и калошах, набитых для тепла газетами, отворачивали глаза от мчавшихся на санях и лыжах счастливцев. С завтрашнего дня в костелах будет идти служба в честь Пресвятой Девы Марии. Все это время рождественского поста. Эта служба называется у нас Роротами, сообщила нам матушка-настоятельница. Сегодня сестра Алоиза напомнит тем, кто забыл, молитвы, которые положено читать с первого воскресенья поста и до 23 декабря включительно. Каждую среду, пятницу и субботу во время богослужения будет произноситься соответствующая проповедь. На рораты вы будете ходить в костел отцов и иезуитов. Приготовьтесь к этому с любовью в сердцах ваших, а завтра встаньте пораньше, чтобы соответствующим к Богу почтением приступить к богослужению. «Как это пораньше?» – с беспокойством спросила я у Гельки, идя по лестнице в спальню. «Ведь и так мы встаем почти что в 5 часов». «Ну так радуйся тому, что до сего времени ты могла выспаться. И всегда-то вот ты вылезаешь с такими глупыми вопросами, что уши вянут». Гелька была явно не в духе, и мне не удалось узнать от нее ничего толкового. Когда я вошла в спальню, то сразу же обратила внимание на то, что все девушки готовятся ко сну с какой-то особенной поспешностью. Многие из них ложились на койки, не снимая ни платьев, ни чулок. «Почему вы так делаете?» – спросила я с недоумением. В ответ меня послали ко всем чертям. Девчата были раздражены и жужжали, как осы. Покаяние и смирение, которых требовала от нас матушка-настоятельница, что-то не было видно. Едва я приложила голову к подушке, как меня уже разбудили. Я уселась на своей койке, полная неодолимого желания спать, спать, спать. В спальне нашей было темно, за окном тоже висела черная ночь. Кто-то потряс колокольчиком, раздался чей-то громкий голос. Вокруг меня в полной темноте шныряли воспитанницы. Слышны были покашливания, скрип коек. Вся спальня наполнялась обычным, изо дня в день повторяемым движением. «Не зажигает света», — подумала я, вновь закрывая глаза. «Подниматься, девчата, подниматься!» — резанул мой слух чей-то раздраженный голос, вырвавшийся из темноты. «Быстрее застилайте койки!» «Уже 4-й час. Пока встаете, чтобы все пели «Рорате куэли ди супер».» Из дрожащих гортаней начали вылетать вялые неуверенные звуки. Как только они затихали, замирая, в темноте раздавался звон колокольчика. «Громче! Не слышу! Чтобы Юаська и Геля пели утренний «Бо дух мой!» «Ко храму святому твоему!» – бормотали с усилием девчата. Озябшими руками укладывали мы свои соломенные подушки, выравнивали одеяло, ощупывали пол, отыскивая упавшую на него одежду. Сидя на своей койке, не размыкая век, расчесывала я волосы. Хоть бы только этот отвратительный колокольчик перестал звонить. В этот момент, словно струя ледяной воды, обрушился на меня голос сестры Алоизы. «Не слышу, чтобы Наталья, Сабина и Зоська пели. Наталья и Сабина, прошу петь вторую строфу». «Боже милостивый, ведь у меня нет сил петь», – подумала я и, услышав шаги приближающиеся ко мне монахини, проглотила слезы и поспешно вставила в недружный хор свой охрипший голос. «А теперь в умывальню», – дирижировал в темноте неумолимый голос. «Прошу не прекращать пение». Сгрудившаяся в вонючем коридорчике сонная толпа воспитанниц вытягивала пальцы под струйки лившейся из-под крана воды, чтобы промыть опухшие от недосыпания глаза. Ревнительницы гигиены мочили в воде кусок тряпки и, несколько раз дыхнув на него, прикладывали этот холодный компресс к лицу. «Прежде чем выстроиться парами, каждая из вас должна исполнить свою обязанность». И с этими словами сестра Алоиза, позванивая дьявольским колокольчиком, покинула спальню. Мы принялись за выполнение обязанностей. В коридоре и сенях стены покрылись инеем. Вдоль досок тянулись белые нити снега, заполонившего щели. Холодная вода, которой мыли мы полы, тут же замерзала, покрывая доски тонюсеньким слоем льда. О, если бы сестра Алоиза поскользнулась на этом катке и шмякнулась бы головой о доски, то не пришлось бы мыть полы дальше, а достаточно было бы хорошенько вымести их. Мечтала я, выжимая тряпку, деревенеющую в морозном воздухе коридора. Только успела я отнести ведро в кладовку, как появилась сестра Алоиза. Взмахом руки она остановила девчонок, устремившихся к дверям еще закрытой столовой. «Не забудьте четкие служебники, после рарат вы сможете пойти к святой исповеди». «А завтрак?» – охнула Юаська. «Завтракать будете после возвращения из костела. Настоящие рыцари с радостью пойдут на такую незначительную жертву для Господа Иисуса». «И так будет теперь изо дня в день, пока не кончится рождественский пост», – размышляла я, шагая в шеренге девчат по звенящей под нашими ногами промерзшей дороге. Сверху сыпал едва различимый в темноте мелкий снежок. Все дома кругом были погружены в мертвый сон. Нигде ни огонька. Тишина такая, что слышны только эхо наших собственных шагов, да легкий шорох осыпающегося с деревьев снега. Низко опустив головы, сутулившись, шлепая тяжелыми башмаками и стараясь согреть окоченевшие руки в карманах дырявых пальто, двигались мы по длинной извилистой дороге, которая ведет на взгорье к монастырю отцов иезуитов. Вот мы вышли на открытый косогор. Нас ударило сильным ветром. Малышки, которые, дремля на ходу, шли впереди, спотыкались на каждом шагу и падали носами в снег. Они с трудом поднимались, облепленные снегом, и начинали всхлипывать, но не громко, чтобы сестра Алоиза этого не слышала. Так вот и добрели мы в кромешной темноте по краю косогора навстречу маячившему на его вершине огоньку монастыря иезуитов. Наконец мы уселись на скамьях. Наши неподвижные тела костенели от холода. По крыше гулял ветер, из темных углов, как из ледяных пещер, тянуло морозом. Огоньки свеч перед алтарем дрожали в облаках пара, да и весь алтарь застилала легкая мгла. Сонные, набухшие веки опускаются на глаза. Тело, застывшее в бездействии, засыпает. Трепещущий перед алтарем мгле блестит фиолетовое пятно, руки делают какие-то знаки. Возле меня сидит Рузя и Целина. Целина полным отчаяния взглядом смотрит на трепещущий огонек свечи и печально говорит: «Конфитюр тебе инситера, Деус, Деус меус, квере тристис эс анима миа». А Рузя ходит с зажженной свечей вокруг алтаря и голосом, дрожащим от скорби, спрашивает: «Квере мире пулисти, квере мире пулисти?» Я страшно мучаюсь тем, что не могу встать и сказать ей, что он ее вовсе не оставил, что ждет ее у калитки, что они еще непременно встретятся. Тем временем голос Рузи заглушается шепотом, доносящимся из угла прачечной, спокойным и немного печальным. «Хвалите его в кимвалях!» «Наталья! Наталья!» Кто-то схватил меня за руку. Я открыла глаза. Надо мною склонилась перекошенная злобой физиономия. «Все пошли к исповеди, а ты спишь!» «Нет, почему же?» – буркнула я в ответ и, собравшись силами, пошла в сторону конфессионала. «Эго пеката конфитюр део омнипотент!» Начала я шепотом, но вдруг меня охватило сильное удивление. Я была окружена сплошной тишиной, в которой не находилось больше ни единой живой души. Я еще минуту, как застывшая, стояла на коленях, молча уставившись в темноту конфессионала, а потом встала и заглянула внутрь его. Неподвижный и массивный ксенс-иезуит мирно храпел в ящике конфессионала. Мы вставали в 4 часа утра, а спать ложились в 12, а то и позже. Все воспитанницы приюта, от самой маленькой до самой старшей, были заняты приготовлением костюмов для спектакля. Костюмы для спектакля. Этим жил теперь весь наш приют. Они нарушали привычный порядок дня и скучную швейную мастерскую превратили в мастерскую чудес, а воспитанниц – в ангелов, чертей, королей и рыцарей. Впечатление, которое должны были произвести костюмы на зрителей, являлось для матушки-настоятельницы вопросом величайшей важности. В школьные годы она принимала активное участие в спектаклях Содолиции, играла главную роль Фабиоли, пьесе из жизни первых христиан, и теперь все накопленные в этом деле знания и опыт она вкладывала в изготовление костюмов для спектакля. Ангел, спускающийся к пастушкам, должен был в течение всего представления смотреть на небо, держа руку на сердце. А когда Гелька, игравшая роль жены Ирода, выходила на сцену с распущенными волосами, чтобы взволнованно продекламировать: «Несчастные матери вифлеемские, кто собственной грудью прикрывает детей своих», матушка не гневалась на допущенную языковую ошибку, поскольку находила несказанное упоение в самом тексте и была увлечена ролью. «Ты счастливая», – вздыхала Гелька, – «играешь роль дьявола, и вся твоя забота, чтобы у тебя шевелился хвост. А вот мне надо крикнуть Ироду: „Тиран, ты грудь мою пронзаешь!“ И так шлепнуться на пол, чтобы зрителей слеза прошибла. Прошла еще только половина репетиций, а я уже вся в страшных синяках». По вечерам наша швейная мастерская превращалась в огромный комбинат по производству костюмов и декораций. Освежались старые одежды и шились новые, изготовлялись звезды и короны, копья и щиты, ангельские крылья и ленты, рисовались на картоне комнаты и вифлеемские горы. В кухне варилась кастрюля клейстера, малышки, выполняя бесчисленные поручения художниц, летали взад и вперед, не зная ни отдыха, ни покоя. Часы отбивали 10-12, в мастерской кипела работа, слышны были возгласы: «Сабина, рога еще не готовы!» «Малышки, Людка, быстрее в кухню, за утюгом!» «Что делать? У малютки Иисуса не держится голова, и голова не шевелится!» «Боже мой, уже 12, а я еще не кончила рисовать пещеры!» И так затягивалось далеко за полночь. Матушка, прохаживаясь через эту свалку рулонов бумаги, разноцветной фольги, позолоченных корон и картонных рыцарских доспехов, беспрерывно подгоняла нас. «Поторапливайтесь, поторапливайтесь, девчата! Уже так мало дней остается до праздника!» «Так мало дней остается до праздника!» — мысленно повторяла я, кладя на колени оклеенную золотой бумагой корону царя Ирода. Было уже очень поздно. Мне страшно хотелось спать, и от всевозможных предметов, разложенных на стульях, рябило в глазах. Девушки, сидевшие возле стола, вышивали плащ для Божьей Матери. Малышки резали белую бумагу на пух для ангельских крылышек. У окна матушка-настоятельница и сестра Алоиза совещались по поводу того, какую форму должен иметь головной убор негритянского царя. Так мало дней до праздника. И какой же это праздник без родного дома, без мамы, без Луции и Изы? А в приюте праздник будет такой, о каком мне рассказывала Гелька. В ночь накануне Рождества мы пойдем на три богослужения в парафиальный костел. Елка у нас будет стоять в швейной мастерской, высокая до самого потолка и мрачная, пока не зажгут на ней свечки. Соберутся все хоровые и конверские сестры. Сестра Зенона, как всегда, опоздает и будет прятаться за спинами других монахинь. Мы войдем туда, одетые в свои праздничные розовые фартуки, и начнем подходить с поздравлениями к монахиням, начиная с матушки-настоятельницы. Мы будем целовать им руки, а они нас в лоб. Ужин будет лучше, чем обычно, а может, дадут даже пироги с капустой. Возле каждой тарелки мы найдем горсть лесных орехов и немного печенья. Сестра Романа уже целую неделю держит на кухне кастрюлю топленого жира. А вечером воспитанницы будут шептаться в спальне о том, что бы они хотели иметь на сочельник в подарок, если бы им когда-нибудь выпало счастье получить такой подарок. В самый день Рождества Христова мы получим по куску штрицеля – и уборку помещений будем производить всухую. Этих двух привилегий будет вполне достаточно для того, чтобы мы могли почувствовать праздник. На другой день все девчонки встанут утром возбужденные и взволнованные. И весь день будет заполнен суматохой, шумом, беготней, ведь вечером должно состояться представление. Те самые девочки, которые в школе обычно сторонятся воспитанниц приюта, придут смотреть на нас. Они будут вытягивать шеи, чтобы лучше разглядеть ангелов с распущенными волосами, украшенными золотыми лентами. Весь вечер они будут завидовать нам, а возвращаясь назад по скрипящему снегу, громко делиться своими впечатлениями. Матушка-настоятельница собственноручно завьет Гельке волосы, расчешет их и уложит так, чтобы придать им самый привлекательный вид. Гелька уже с половины дня начнет ходить с рыжим ореолом волос на голове, и матушка будет довольна. А белобрысая Сабина дождется, наконец, счастья, когда не Целина, которая догорает где-то в санатории, а она наденет себе на голову белый венец и с важностью будет сидеть, как Богородица возле картонной колыбели. Святым Иосифом будет Зоська. Ее горб не удивит никого, потому что именно такой вот горбатый старичок, обитающий меж валами и ослами, будет больше волновать зрителей. И никто не догадается, что именно этот горбун решился помчаться с доносом к матушке-настоятельнице и нажаловаться ей на Рузю. «Наталья, спишь?» Я вздрогнула. Корона царя Ирода упала у меня с коленей и покатилась по полу. Наклоняясь, чтобы поднять ее, я пробормотала. «Нет, не сплю, матушка. Я только так думаю, мечтаю». На другой день матушка вручила мне распечатанное письмо из Кракова. В нем я прочитала радостное известие от своей мамы о том, что она намеревается взять меня домой, чтобы я могла провести праздник вместе с семьей, и для этого уже выслала по почте деньги». С этой минуты я уже не расставалась с письмом, а засыпая, клала его под подушку. Поднимаясь в кромешной темноте, чтобы идти на рораты, делая уборку помещения, таская уголь или вычесывая в шеи малышкам, я думала: «Ну, прощайте. Прощайте нищенские порции хлеба, Прощайте розовые передники в крапинку, прощай осточертелый колокольчик, пробуждающий нас позаранку ото сна, прощайте деревянные четки сестры Алоизы. Еще только неделя, еще завтра, послезавтра и конец. Конец. Никогда в жизни меня уже здесь больше не будет. Никогда в жизни. Я навсегда распрощаюсь с соломенной подушкой, с пожертвованиями, с прачечной и с тряпкой, деревенеющей в ледяном воздухе коридора. У меня кружилась от счастья голова. На глаза беспрестанно навертывались слезы радости. По отношению к сестре Алоизе я стала изысканно вежлива и благожелательна, словно человек, который чувствует себя гостем в немилом, чужом доме и пребывание которого так мимолетно. По отношению к девушкам – великодушно. Гельке я подарила желтые ленточки, которые привели ее в восторг. Малышкам уступала свою утреннюю порцию хлеба. «Ешь, ешь!» – говорила я, смущающаяся от робости Людки. «Я дома наемся». Это чудесное слово «дом» сразу поставило меня выше всех воспитанниц. Я была кем-то, кто вовсе не обязан всю жизнь торчать здесь. Очутилась я в приюте так, случайно, в силу неожиданно сложившихся обстоятельств. Однако не принадлежу целиком и полностью приюту, потому что у меня есть куда вернуться. И помимо своей воли я начала задирать нос. Обрела покровительственный тон в обращении с подругами и всем своим поведением стала подчеркивать, что я – это человек, которого, по сути дела, здесь уже и нет-то вовсе. Девчонки, любившие меня, пока я была такой же, как они, пока я была одной из них, начали теперь относиться ко мне совершенно по-другому. Они стали лицемерны и неискренни. Лишив меня своей дружбы, они давали тем самым понять, что в конце концов на мне свет клином не сошелся и что они вполне могут обойтись и без меня. Это меня смутило, и я изменила тон. Одна только Геля радовалась перемене в моей жизни и печалилась по поводу моего предстоящего отъезда. «Ну что же», — повторяла она со вздохом, — «ты хоть своей маме нужна, а мы так никому ведь не нужны». И вдруг выпалило неожиданное. «Ты знаешь, я уже перестала верить в Бога. Столько лет мне силой вбивали его в голову, в сердце, в уши, что мне все это надоело. И кроме того, один товарищ дал мне в школе такую книжку». Она сделала многозначительную паузу и, понижая голос, добавила. «Из нее я узнала, что человек вовсе не сделан из глины, а происходит он от животного. Теперь я могу тебе даже сказать, от какого именно животного происходит сестра Алоиза». «Сегодня моя предпоследняя ночь в приюте», – размышляла я, шагая с пустыми бидонами по улице вслед за сестрой Алоизой. «Деньги на дорогу у меня уже есть, полугодовой табель успеваемости без двоек. Завтра я распрощаюсь с матушкой-настоятельницей и со всеми монахинями. Перед настоятельницей надо будет сделать реверанс и поцеловать ей руку. В матрасе у меня спрятаны конфеты, купленные на деньги, оставшиеся после приобретения билета. Эти конфеты я раздам на прощание девчатам». «Наталья, ты куда смотришь? Надо же сворачивать к скотобойне». Очнувшись от своих грез, я быстро перебежала на утоптанную в снегу тропинку, ведущую к городской бойне. Завтра, наконец, кончится моя новая обязанность, которую возложили на меня неделю назад. Состоит эта обязанность в том, что я таскаю с бойни в двух бидонах отвар из кишок, на котором сестра Романа готовит нам в приюте суп. Из открытых дверей одного из помещений бойни на меня дохнуло запахом жира. В огромных котлах бурлила какая-то жидкость, клубы пара ползали по каменному полу, по стенам, образовали плотную завесу у самого потолка. С отвращением, но не без любопытства, рассматривала я резиновые, сильно засаленные и покрытые кровяными пятнами фартуки мясников. Их волосатые руки с засученными выше локтя рукавами, красные ладони и огромные грязные ногти на волосатых пальцах произвели на меня необычайное впечатление. Один из рабочих заметил меня и кивнул мне головой. Я быстро подошла к нему с бидонами. Он опустил черпак в котел и налил мне в оба бидона кипящей жидкости с терпким запахом. А потом, дружелюбно и понимающе подмигнув мне, бросил в один из бидонов кусок сала величиной с кулак. Я покраснела и, шепнув «Спаси тебя, Боже!», направилась с бидонами к выходу. Там меня ожидала сестра Алоиза. Она сказала: «Иди прямо в приют. Нигде не задерживайся и не заглядывайся по сторонам, а я должна зайти в парафиальное управление». И она ушла. Улица была полна санок. Всюду слышались позвякивания бубенцов, скрип лыж. Голубая пыль искрилась на сугробах. Утоптанный на тротуарах снег местами подтаял, образовав синеватые ямки. Вокруг меня царило веселое предпраздничное оживление. Наклеенная на заборе афиша возвещала о начале состязаний по прыжкам с трамплина. Мимо меня прошла веселая стайка гимназисток. Я запомнила их лица с того дня, когда они в качестве членов Марианской содолиции приходили на богослужение в наш старый монастырский костел. И они помнили меня. Помнили, как я с ковриком под мышкой и с кадилом в руке, в черных чулках и буро-коричневом платье шла между двумя шпалерами хихикающих нарядных гимназисток и гимназистов, не смея поднять глаз, сгорая от стыда. Я низко, трусливо опустила голову, готовая на что угодно, лишь бы только они не узнали меня. А когда они благополучно миновали меня, я не удержалась от любопытства, приостановилась и оглянулась на них. Как красивы и изящны были они в своих цветных свитерах и шапочках. В это время одна из гимназисток тоже обернулась и смерила меня вызывающим, насмешливым взглядом. Я быстро подхватила бидоны и поплелась дальше к своему монастырю. А они, я слышала, громко, заразительно смеялись. Может быть, не надо мной? Может быть, но... Нет, наверное, все же надо мной. Им было над чем посмеяться. В плаще, сплошь покрытым жирными пятнами, в огромной не по росту шапке, идиотски торчащей на голове, в гигантских черных суконных ботах-макроступах я была, наверное, удивительно похожа на огородное чучело, неизвестно как и зачем оказавшееся здесь, на улице, среди сверкающего и искрящегося на солнце девственно белого снега. Вот обезьяны! Зло подумала я о гимназистках, которые не переставали смеяться. Нужно было бы окатить их отваром. А между тем в сердце и в груди у меня как-то тревожно и неприятно щемило. Я сошла с тротуара на проезжую часть дороги, чтобы избежать встречи с надвигающейся на меня новой веселой компанией учениц. Вскоре я обратила внимание на то, что почти все прохожие приостанавливаются и показывают друг друга на тройку саней, несущихся посередине дороги. Такие сани нечасто можно было увидеть на улице. Огромные, украшенные всевозможными узорами, запряженные красавцами конями и побрякивающие новой упряжью, они невольно привлекали внимание. Однако прохожие смотрели не только на санки, сколько на сидящих в них особ. Я тоже приостановилась, чтобы посмотреть. «Откуда мне знакомо это лицо?» Седовласый пожилой господин в меховой шапке и шубе сидел в санях и разговаривал с другим солидным господином в цилиндре. На санях, которые ехали впереди и позади, полно было военных. На их фуражках с огромными козырьками, обрамленными металлическими кантами, сверкали серебряные звезды и галуны. Почтенный седовласый господин смотрит на людей и улыбается той же самой беспечной, заученной улыбкой, какой одаривает он нас портрета в школьном классе. Только там он изображен с орденской лентой и со звездой. Санки проносятся мимо меня. Искусственная неживая улыбка застывает где-то между нами, между моим нищенским бидоном и тем миром, который в шубах, мехах, звездах беззаботно пролетает мимо на санках, не замечая меня». «Ах, Боже!» – услышала я тихий шепот. Рядом со мной стояла сестра Алоиза с открытым от восторга ртом. Щеки ее ярко горели румянцем, глаза блестели. Она, не отрываясь, провожала взглядом узорчатые сани, полные шикарных полковников. «Стоишь тут и глазеешь?» – обратилась она ко мне суровым тоном. «А я говорила тебе, чтобы ты шла прямо в приют». Я взяла бидоны и пошла быстро вперед. Но очень скоро устала и остановилась, чтобы передохнуть. А потом я останавливалась все чаще и чаще, чтобы перевести дух. Бидоны были тяжелы, словно в них кто-то налил свинец. Руки без перчаток коченели, а ручки бидонов выскакивали из онемевших пальцев. Тогда я начала понемногу отливать жидкость из бидонов. А делая это, умирала от страха при одной только мысли о том, что сестра Алоиза может заметить мой маневр. Я повторяла его через каждые десяток шагов, и таким образом дорога от скотобойни до монастыря превратилась для меня в греховную и рискованную игру с собственной совестью. И я уже перестала обращать внимание на то, отвернулась ли в сторону монахиня, по пятам следующая за мной, или она смотрит как раз на меня в тот момент, когда я отливаю снег отвар. Но все же, когда этот момент наступал, меня прошибал пот. Два чувства боролись во мне – надежда, а вдруг удастся, и страх. Если не удастся, то будет мне в приюте порка. Но пока что удавалось. И так всю дорогу. На снегу оставались желтые пятна. Бидоны становились все легче и легче, теперь уж можно было с ними управиться. На крыльце моего прихода ожидала, как всегда, группа девчонок. Едва мы с сестрой Алоизой появились на дороге, как они сбежали с лестницы, вырвали у меня из рук бидоны и помчали с ними вперед. Бедняги! Я окинула их сочувствующим взглядом. Они рвались к куску сала, который оказывался в бидоне, если мясник был милосерден или невнимателен. Я отказывалась от своей доли, поскольку чувствовала себя уже не воспитанницей приюта, а человеком, который через два дня будет есть обед в своем родном доме. Только я успела раздеться и повесить плащ на чердачке, где на гвоздях, вбитых в стену, висела вся наша одежда, как туда вошла Зоська и позвала меня вниз. Бросив на меня злой насмешливый взгляд, она выбежала, хлопнув дверью. Сестра Алоиза, спрятав одну руку за спину, стояла посередине столовой. «Вытяни руку», — приказала она мне. Я сразу поняла, что меня ожидает. «А нельзя ли в левую руку?» Решилась попросить я, так как левая рука у меня была обморожена не так сильно и болела меньше, чем правая. «Не беспокойся, получишь и в левую». Сестра Алоиза и на этот раз, как всегда, сдержала свое слово. Заворачивая опухшую ладонь в грязный носовой платок, я не чувствовала обиды на нашу воспитательницу. Наказание было заслуженным. Выливая отвар в снег, я тем самым обкрадывала голодных девчонок. В середине сердца я даже удивлялась выдержке монахини, которая всю дорогу прекрасно видела, что я делаю, но не обнаруживала своего возмущения. А я, глупышка, упоенная успехом, то и дело отливала отвар в снег, радуясь, что мне так ловко это удается. «Законченная шельма», — подумала бы обо мне Гелька, если бы знала существо дела. И была бы права. На другой день я снова собиралась уже отправиться за отваром, когда в столовую заглянула матушка-настоятельница. «Здесь Наталья?» «Здесь!» – крикнула я, срываясь с лавки. «Иди сюда!» Я выбежала в коридор. Матушка стояла, рассматривая меня. В ее взгляде не было ни гнева, ни милости, только глубокое внимание и холодная рассудочность. И я сразу почувствовала что-то недоброе. «Я получила письмо от твоей матери». Сердце у меня ёкнуло и замерло. «Твоя мать просит, чтобы после праздника ты могла вернуться в приют. Ваш отчим по-прежнему без работы. У младшей сестры было воспаление легких в тяжелой форме. Старшая тоже ищет себе занятия. Мать твоя хочет, чтобы ты по окончании 7 класса побыла у нас еще с год, если не дольше, и приобрела бы в швейной мастерской специальность. Не знаю, что ответить твоей матери. Я все думаю о твоем вызывающем поведении, об игнорировании поручений сестры Модесты и сестры Алоизы, о плохом примере, который ты подаешь девочкам. Тебя исключили из евхаристичной круциаты. Я хочу, чтобы ты хорошенько подумала обо всем этом, если можешь мне обещать. «Ничего я не хочу и не буду обещать!» Сквозь слезы выкрикнула я и отвернулась. Холодной рукой, взяв меня за подбородок, монахиня подняла кверху мою голову, заставив смотреть себе в глаза. Я зажмурилась и стояла так, задранной вверх головой, боясь разомкнуть веки, иначе слезы ручьями потекли бы по моим щекам. И вдруг я громко, истерически крикнула: «Я не вынесу! Снова будут эти маленькие жертвы, размышления на религиозные темы!» Монахиня долго молчала. «Если бы мы не занимали все ваше время именно этим, то Бог весть, что бы вытворяли вы. Вы требуете того, чего приют не может вам дать. Зачем же плакать? Все пройдет». Она оборвала свою речь, я ждала, затаив дыхание, не скажет ли она еще что-нибудь. Но нет, она ушла. А я побрела в уборную, отворила окошко, чтобы взглянуть на пейзаж, который всегда был так приятен и мил моему взору. Однако на этот раз у меня не было сил смотреть. Я стояла, закрыв лицо руками и всхлипывая, пока холод не заставил меня закрыть окно. В этот день я пошла на бойню одна. Сестра Алоиза неважно себя чувствовала и поэтому не могла сопровождать меня. Я была уже на половине обратной дороги к приюту, когда начало темнеть. Поднялся ветер и закрутила поземка. Я приостанавливалась через каждые 5 шагов и поворачивалась спиной к ветру. Закоченевшие руки не в состоянии были удержать бидоны. Вокруг меня носились снежные вихри, увеличивая мрак. Весь мир от промерзшей земли до самого неба превратился в бесформенную, мечущуюся снежную массу. Исчезли кусты, дома, деревья, столбы. Во время одного из очень сильных порывов ветра я не устояла на ногах, упала, и весь отвар вылился в снег. Я хорошо знаю, что на крыльце меня поджидает сестра Алоиза. Проворная рука сжимает под передником приготовленные для меня деревянные четки. Те самые, которые уже столько раз гуляли по нашим спинам и нашим ладоням. Монахиня ни за что на свете не поверит, что я пролила отвар случайно. А впрочем, пусть не верит. Пусть думает, что я сделала это назло, на прощание перед отъездом. Я храбро поднялась на крыльцо, но тут же сильно перепугалась. Стоящая передо мной черная монашеская фигура показалась мне существом безликим и бестелесным. Не человек, а черное дупло, из которого жизнь выпорхнула, как птица, вылетающая поутру из своего затхлого дупла в каком-нибудь старом прогнившем дереве. Но вот это нечто, стоящее передо мною, пошевелилось. Брякнули от удара ногой пустые бидоны. «Погубила весь отвар!» И вслед за этим посыпались удары деревянными четками. «Сестра Алоиза! Сестра Алоиза! Ты мечешься в бешенстве и теряешь рассудок. Но разве то, что я погубила здесь, называется отваром? А может быть, я погубила здесь нечто сравненно более ценное, но ты, сестра, даже и не заметила этого, а?» Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.